Мы собрались у входа, чтобы посмотреть на них. Самец шел впереди, явно настороже. Самка двигалась неуверенно, с частыми остановками, низко свесив голову и тяжело дыша. Гита помахала им рукой, но животные не смотрели на нас. Как будто вся их энергия и решимость сейчас сконцентрировались на том, чтобы добраться до зарослей. «Надеюсь, они найдут подходящее логово», — сказала Гита. «Вир», — Прита смотрела на меня, — «сейчас много мутантов освободилось». «Наверное. Большинство из них уже в заповедниках. Помнишь, комитет предложил еще несколько месяцев назад. Трудно стало добывать специальный корм, когда не прилетели корабли». «Но, может, и другие остались в клетках без пищи и воды?» «Не думаю. Осталась только одна большая лаборатория. В Киптроу. Эти животные оттуда. Посмотри маркировку на контейнерах с кормом. Вероятно, собирались избавиться от всех мутантов». «Киптроу», — повторила она. «Это за горами, к северу от порта». «Да. Вир, когда мы переберемся через горы, может, кто-нибудь пойдет туда?» «Просто, чтобы проверить». «Обещаю тебе, мы это сделаем». Я сказал это не просто, чтобы отделаться. Просьба Истробена в ягоднике — одно дело. То, что я обнаружил здесь, заставило меня принять решение. Где бы мы ни искали выживших, одновременно нужно убедиться, что ни одно животное не осталось без пищи и воды просто потому, что человек не смог его освободить. Утром. Аннет разгладила последнюю куртку, которую она подгоняла под рост маленького Дайнана Норкота, и застегнула молнию. «Да», — ответил я на незаданный вопрос, — «утром мы отправимся в путь». Хотя в течение дня ничто не предвещало опасности, мы дежурили и вторую ночь. Небо было безоблачным, ярко светила полная луна. Последние выжившие мутанты покинули загон. Весь оставшийся корм я перетащил к ручью. Если они вернутся, то им не надо будет подходить к дому. Впрочем, когда их потребности были удовлетворены, ни один из них не проявил к нам ни малейшего интереса, как будто нас закрыло искажающее поле. Начиная свое дежурство, я обдумывал слова Гиты. Если человеческое население на Бельтане сильно сократится, я отказывался думать, что остались только мы. Что станет с мутантами? В некоторых лабораториях заявляли, что вывели существа с высоким уровнем интеллекта. Континент велик, по большей части не населен, и животные могут там скрываться очень долго. Может ли возникнуть новая разумная раса, не знающая о своем происхождении? Но это при условии, что мы исчезнем. Мы поели в последний раз в доме и забрались в машину. Впервые Дагни как будто проснулась, осознала окружающее. Она сидела на коленях у Аннет, тесно прижавшись к ней, глядя вокруг, но говорила очень мало. По словам Аннет, Дагни была уверена, что мы только что вышли из пещеры. На нее благотворно подействовало спокойствие, отсутствие тревог и мирный ландшафт. Мы предупредили всех, что в присутствии Дагни нельзя говорить ни о прошлом, ни о том, что может ждать нас впереди. Если она считает, что мы в обычном путешествии, какие не раз совершали раньше, тем лучше. Наш путь пролегал мимо утеса, на котором разбился флиттер. Но я как можно дальше обошел это место. Обломки все еще дымились, но корпус был так изломан и оплавлен, что теперь я не смог бы опознать его. Мы подошли к старому руслу, ведущему в горы. Согласно карте, это наилучший путь, если только не повторится гроза с наводнением. Многочисленные приметы предыдущего наводнения, видневшегося в скалах, напоминали о том, что не всегда эта пустыня лишена воды. Мы ползли вверх так медленно, что быстро идущий пешеход обогнал бы нас. Я выключил поле. Мы шли по большей части в тени стен каньона, и здесь мало опасных для нас животных. Поздним утром мы встретили Галофи, столкнулись с ним, выходя из поворота. Это был великолепный образец своей породы. Один из немногих местных для Бельтана пород, достигших значительных размеров. Спина его была покрыта грубой чешуей толщиной в палец. Там, где чешуйки прилегали одна к другой, виднелась бахрома, напоминавшая мех. На самом деле это была мясистая плоть. Такие же выросты образовали кольцо на горле и нечто вроде гривы, шедшее от больших фасеточных глаз вдоль спинного хребта и дальше, до хвоста. Передние лапы с острыми когтями, задние – плоские и широкие, приспособленные для быстрого продвижения по песчаной почве. Когда животное встревожено, грива его встает дыбом, высовывается раздвоенный язык, и зверь убегает на задних лапах. Но этот не собирался убегать, и через секунду я понял почему. Я увидел тускло-зеленую самку, только что отложившую яйца. Где-то поблизости в скалах находилось гнездо. И нам противостоял серьезный противник 6 футов ростом, способный, если действительно разозлиться, разбить корпус машины. Я кулаком ударил кнопку ультразвука. Голов я отпрянул, но не отступая, готовясь к нападению.